Я бы выдохлась через пару лет. Нет, она улыбнулась ему. Скорее, через 2 недели. Такая ответственность, такое напряжение физических и душевных сил. Каждый ваш случай — это вопрос жизни или смерти. Она снова подумала о Мари Дюпре. Как с той девушкой. Ради этого стоит жить, когда ты побеждаешь. Они одновременно подумали о Пати Лу. Ее состояние не вызывало опасений. Но ведь вам приходится так нелегко, и, помимо всего прочего, вы в течение 2 часов давали мне интервью. Мне это понравилось. Он улыбнулся, но его мысли все еще занимала Мари. Он просмотрел историю болезни, а его коллеги пока позаботятся о ней. Главное заключалось в том, что смогут ли вовремя найти донора. Но с этим он ничего не мог поделать. Ему оставалось только молиться. «Как вы думаете, вам удастся найти донора для Мари?» «Не знаю. Надеюсь на это. Ей нельзя терять время. Как и никому из его пациентов. И в этом заключалось самое худшее. Они ждали, что кто-то умрет и подарит им жизнь. А без этого они были обречены. Я тоже надеюсь на это». Она глубоко вдохнула весенний воздух и бросила взгляд на взятую на прокат машину. «Ну?» — она протянула руку. «Как я понимаю, на сегодня все. По крайней мере, для меня. Надеюсь, вы сможете отдохнуть после такого тяжелого дня. Я всегда отдыхаю, возвращаясь домой к детям». Она рассмеялась от этих слов. «Не знаю, как вы можете говорить такое, если они хоть чуть-чуть похожи на моих?» После 18-часового рабочего дня я, измученная, приползаю домой и застаю вал, который разрывается между 2 кавалерами, и ей надо непременно обсудить со мной свои сердечные дела. А Джесс подготовила доклад на 50 листах, который мне необходимо прочесть за ночь. Они обе набрасываются на меня, и я взрываюсь, а потом терзаюсь раскаянием. Тяжело растить детей одной, когда никто не может разделить с тобой нагрузку, и совсем не имеет значения, насколько уставший возвращаешься домой. Он улыбнулся. Ему это было хорошо знакомо. «В ваших словах есть доля правды, Мел. В моем доме больше всего хлопот с Мэтт и Пам. Марк теперь вполне самостоятельный. Сколько ему?» «Почти 18». И вдруг у него возникла идея. Они беседовали возле автостоянки, и он с чуть заметной улыбкой взглянул на Мел. 7:30. «Не хотите посмотреть, как я живу? Вы могли бы принять душ и поужинать с нами?» «К сожалению, это невозможно». Но Мел тронула такое предложение. «Почему?» «Какая радость возвращаться в гостиничный номер!» «Почему бы не поехать к нам домой? Мы ужинаем не поздно, и к 9... вы сможете вернуться в гостиницу». Эта мысль показалась Мелани соблазнительной. «А ваши дети не будут возражать?» «Нет. Думаю, они придут в восторг от встречи с вами». «Не стоит преувеличивать. А вы действительно не слишком устали?» «Вовсе нет. Поехали». «Это будет чудесно, Мел». «Для меня да», — она улыбнулась. «Мне ехать за вами на своей машине?» «Почему бы не оставить ее здесь?» «Тогда вам придется отвозить меня обратно. Впрочем, я могу взять такси». «Я отвезу вас. Тогда я смогу еще раз взглянуть на Пати Лу». «Вы когда-нибудь прекращаете работу?» Она улыбнулась, садясь в его машину и радуясь тому, что едет к нему домой. «Нет, как, впрочем, и вы тоже». Он выглядел таким же довольным, как и она, выезжая со стоянки и направляясь в сторону Бел-Эра. «Здесь так приятно. Это напоминало поездку за город. Дорога то устремлялась вниз, то делала поворот, а за окнами мелькали уединенные виллы, похожие на дворцы. Именно поэтому мне здесь так нравится. Не представляю, как вы можете жить в Нью-Йорке». «Там стоит жить ради прелести городской жизни», — она усмехнулась. «Неужели вам там нравится, Мел?» «Да. Я люблю мой дом, мою работу, город, моих друзей и не могу представить жизнь в каком-нибудь другом месте». Сказав это, она вдруг подумала, что было бы неплохо вернуться завтра домой. Как бы ей ни нравился Лос-Анджелес, и как бы она ни восхищалась им,